Глава 17. Улицы города. Что-то я не уверен в этой затее. Егор смотрел на цифровой билборд в центре города. Ты не сделаешь ей только хуже. А тебе и не надо быть уверенным. Оставь это мне. Станислав убрал телефон во внутренний карман пиджака, договорившись о подобной рекламе во всех ближайших городах. Как раз наоборот. Чем ее лицо будет известней, тем в меньшее количество афер ее можно будет втянуть. «Не слишком смело? Ты и свой статус тут упоминаешь?» Помощник Стаса озадаченно почесал затылок. «Люди примут это за шутку, да и наши не поймут. Для меня главное, что бродячие зарубят на носу, кто ищет их новенькую». «Они знают о тебе?» Егор удивленно повернулся к вожаку. «О твоем статусе?» «Ты даже не представляешь, насколько они осведомлены о некоторых сферах жизни, оборотней». Суворов еще раз окинул билборд критичным взглядом. Голубые глаза потеплели, когда взгляд остановился на фотографии Кати, а потом быстро пробежались по надписи. «Альфа ищет пару. Видел ее? Звони. 8-888-888-8888. Жди звонка от МСО». Егор тяжело вздохнул, понимая, что вожак уже не повернет назад. 5 минут назад был. Спокойно парировал Стас, глядя в расширяющиеся глаза помощника. «Что «и»? Угрожали!» «Черт!» — шлепнул ладонью по своей ноге Егор. «А ты?» «И я угрожал!» Суворов ослепительно улыбнулся, специально показав клыки. «У меня тоже есть в запасе кнопки воздействия!» Егор цокнул языком. «Ты играешь с огнем!» «Это стоит того!» Суворов задумчиво обернулся на билборд, задержавшись взглядом на фотографии рыжеволосой девушки. На секунду прищурил глаза, не желая показывать истинные эмоции, овладевающие им, а после резко развернулся на месте и пошел к машине. Егор замер рядом, наблюдая, как Альфа открывает водительскую дверцу. «Сегодня я сам». «Последний раз, когда ты хотел проехать сам по городу, за нами гнались 7 экипажей патрульной службы. Ты готов снова оплатить подобное развлечение?» Помощник сел на переднее пассажирское сиденье, пристегнулся и посмотрел прямо через лобовое стекло. «Сейчас я готов на все», – многозначительно сказал Альфа и надавил на педаль газа. Руки Егора конвульсивно сжали сиденье. «Твою мать! Я уже мечтаю о том, чтобы ты, наконец, нашел свою лису!» Суворов в ответ лишь сильнее надавил на педаль. Клан бродячих. Оказывается, в этих хаотичных сборищах было свое очарование. Я, как новенькая, все время находила предлоги, чтобы не сидеть на улице у костра, а погреть свои косточки под одеялом. Каждый вечер клан собирался вместе, и каждый раз я уговаривала Нину потерпеть еще немного. Была не готова, и мне делали скидку, давали привыкнуть. Но теперь не отвертеться. Я впервые вышла на дело. Что мне надеть? Встав после дневного сна, чувствуя себя немного чумной, я неторопливо перебирала вещи в кладовой. Что потеплее и попрактичней. Нина натянула толстовку, выправила волосы и подмигнула. Там не перед кем щеголять. Ну как же, в клане, между прочим, полно молодых людей. Я видела мельком. Поддержав шутливый тон тетки, я откопала в стопке вещей спортивную куртку. «Да я не про выбор, а про то, в каком окружении ты находишься!» Нина достала короткую юбку и приложила к себе. «Вот в такой вещице ты не только простудишься, но еще и посмешищем станешь. Это...» — она брезгливо поморщила нос. «Только на дело!» Я нашла в пару в куртке штаны с таким же логотипом и облегченно выдохнула. Наряд на встречу у костра был готов. «Мужчины любят смотреть на красивое», — я старалась говорить то, что ожидали от молодой лисицы, вырвавшейся на свободу. «Вот только никакие мужчины в клане бродячих меня совершенно не интересовали». «Любят», — Нина пожала плечами. «Но тут тебе не вычурные мажорчики, а ребята, которые сегодня, возможно, ограбили банк и сидят в поле среди влажной травы у теплого костра. Они не поймут». «А если и поймут, то не так», — намек тетки достиг цели. «Да я и не собиралась так выряжаться», — я проследила за полетом юбки в сумку. «Ну, это я так, на будущее, мало ли». Нина дождалась, пока я застегну молнию на куртке. «Готова?» «Да». Дом в глуши. Так бы охарактеризовали вы убежище бродячих, когда увидели его в первый раз. Впрочем,